Глава 5. На следующее утро я уже собиралась наведаться в Парнас, когда раздался телефонный звонок. Взяла трубку и услышала какой-то тоненький голос, принадлежавший, скорее всего, девочке-подростку. «Извините, могу поговорить с Татьяной Александровной Ивановой?» Голосок звучал несколько взволнованно. «Слушаю», – слегка удивилась я, подумав, что это неизвестная девочка – хочет выступить в роли моей клиентки. «Меня зовут Варя, Варвара Бережнова», продолжала девочка. «Я бы хотела с вами поговорить». «Что-то случилось?» уточнила я. «Сейчас нет», слегка замявшись, ответила Варвара. «Просто у меня есть, что вам рассказать». «Ну что ж», не переставая удивляться, проговорила я. «А ты сможешь подъехать ко мне домой? Сейчас продиктую адрес». «Да, конечно», – ответила Варвара. «Смогу приехать через 15 минут». «Отлично, жду». Сказать, что я была удивлена, значит ничего не сказать. Что-то случилось в доме Бережновых? Но почему тогда не позвонили родители Вари? И в курсе ли они вообще, что их дочь направилась ко мне? Ответы на эти вопросы я смогла получить через несколько минут, когда прозвучал звонок в дверь. Варвара Бережнова была похожа и на мать, и на отца, и весьма удачно воплотила в своей внешности черты обоих родителей. Лицо ее было лишено резкости Регины, но черты его были не такими крупными, как у отца. Темные волосы гладко зачесаны назад и собраны в хвост. Она была одета в синюю джинсовую курточку, из-под которой виднелась длинная прямая серая юбка. «Привет, Варя!» Улыбнулась я и кивнула на кресло. «Садись, угощайся!» С этими словами пододвинула к ней тарелку с пирожными и бутылку кока-колы. Варвара немного смущенно опустилась в кресло и сцепила руки. «Ты, кажется, хотела мне что-то сказать. Выпей кока-колы!» Подбодрила ее я. Варвара налила в стакан кока-колы, сделала несколько глотков, сказав спасибо, потом вздохнула и выпалила. «Я пришла, чтобы рассказать вам о своей матери». «Это интересно», – осторожно отозвалась. «И что же именно?» «А то, что она ведет себя недопустимо», – девочка нахмурилась. «Сейчас вам все объясню. Вы знаете, почему никого не принимает? Она вовсе не больна. Просто после того, как убили дядю Артема, с ней случился нервный припадок». «Но что же тут недостойного?» – не поняла я. «А вы не догадываетесь?» – Варвара хмуро покосилась на меня. «То, что она изменяла с ним папе». Несмотря на то, что меня с самого начала удивляла чрезмерно бурная реакция Регины на смерть Артема, я была поражена. Причем поражена неприятно. Ведь Бережнов-старший говорил, что его жена была чуть ли не матерью для маленького Артема, что она его фактически воспитала. Хотя разница-то в возрасте у них всего лет 10-11. «Но откуда ты знаешь?» Уточнила, все еще не желая верить услышанному. «Знаю», – отрезала Варвара. «Не думайте, что я совсем маленькая дурочка. Это мама так считает. Она думала, что ничего не замечаю». Что каждый раз, когда приходил дядя Артем, она старалась меня куда-нибудь отправить. И он почти всегда приходил в отсутствие папы. А однажды, когда я рано пришла из школы, то видела, как они целовались в коридоре. И совсем не по-родственному. Варвара, а зачем ты рассказываешь мне об этом? Не переставала удивляться я. Но ведь так просто нельзя себя вести. Это же подло по отношению к папе. Как она может? Ведь дядя Артем – папин брат. И вообще, как можно заниматься такими вещами, будучи замужем? Я грустно покачала головой. Хотя во многом и была согласна с Варварой, но та высказывала свои чувства очень непосредственно и с присущим подросткам юношеским максимализмом. Она вела себя некрасиво, унижалась перед дядей Артемом и просто вешалась на него. В голосе девочки зазвучало презрение, граничащее с ненавистью. Я несколько раз подслушивала их разговоры, и каждый раз мне было противно. Знаю, что это нехорошо, но Она не договорила. Залпом выпив кока-колу, девочка поставила бокал и задумчиво уставилась в окно. Я выжидающе молчала, не задавая пока никаких вопросов. Затем мягко предложила: «Съешь-ка пирожное». «Спасибо», – ответила Варвара и механически стала пережевывать трубочку. В комнате на некоторое время повисла пауза. Варвара собиралась с мыслями. «Я их обоих ненавидела», – продолжила Варвара, отодвинув тарелку. «И сейчас ненавижу. Не стала говорить папе, потому что боялась, что он расстроится. Но вам говорю, потому что считаю…» Варя опустила глаза, потом подняла их и резко сказала: «Считаю, что это мама убила дядю Артема». «Почему ты так считаешь?» «Потому что больше некому, остальным было на него наплевать. Думаю, они поругались ту ночь, поэтому мама и сходит с ума. Слышала, как она часто плачет. Знаю, что вы занимаетесь расследованием этой смерти. Слышала разговор папы и дяди Аркадия. И тогда еще хотела с вами поговорить, только не знала, как вас найти. А потом стащила у папы из органайзера вашу визитку и решила позвонить. Считаю, что вы должны проверить маму». «Варвара, я все еще была несколько ошарашена. А тебе не жалко ее? Все-таки она твоя мама?» «Она забыла об этом», – сухо проговорила Варвара. «И обо мне, и о папе. Думала только о дяде Артеме. Только его любила и носилась с ним, как с писаной торбой. Мной всегда больше всего занимался папа, а маме плевать на нас. Нам без нее будет лучше». Я чувствовала себя в замешательстве. Знала, что зачастую между матерью и дочерью-подростком происходит отчуждение. Но чтобы дочь обвиняла собственную мать в убийстве, подобные случаи происходят, мягко говоря, нечасто. «Варя, а ты уверена, что твой папа одобрил бы тебя, если б узнал, что ты хочешь избавиться от мамы?» – осторожно спросила я. «Папа сам захотел бы от нее избавиться», – с горячностью воскликнула девочка. «Если бы узнал, он бы просто выгнал ее, уверенно. Папа такого не простил бы. Это мама, тряпка», – с ненавистью заключила она. «Хорошо, Варвара», – спокойно сказала я. «Благодарна тебе за откровенность и обязательно проверю твои слова. А пока иди домой. Вы только папе не говорите пока ни о чем, хорошо?» Поднимаясь, попросила Варвара. «Хорошо», – устало кивнула я. А оставшись одна, задумалась. «Да уж, совершенно нетипичная ситуация. Можно ли до конца верить этой девочке? Вполне вероятно, что у ее матери были близкие отношения с Артемом Бережновым. Правда, Варвара могла многое утрировать. Но вот способна ли Регина на убийство? И как она могла это сделать, ведь после вечеринки оставалась дома? Она подъехала на место происшествия на моих глазах, и Бережнов говорил, что видел жену дома перед отъездом. Нет, вряд ли такое возможно, хотя проверить Регину, наверное, не мешало бы. Для начала постараться поговорить с ней об Артеме и посмотреть на ее реакцию. Правда, она почти постоянно находится под действием наркотиков, но можно позвонить и выяснить ее самочувствие». Я решительно набрала номер Бережновых, выдержала несколько долгих гудков, но трубку никто так и не взял. Видимо, Варвара еще не приехала домой, а Регина продолжает спать. Я решила повторить попытку позже, а пока, чтобы не терять время, все же пообщаться с лоботрясами из тусовки, как охарактеризовал их Бережнов-старший, то есть с писателями из издательства «Парнас». Найти искомый адрес не составило труда. Издательство, как выяснилось, занимало два нижних этажа очень заметного здания на набережной. Броская вывеска выглядела солидно и даже несколько помпезно. Войдя в помещение, я обратила внимание на схему расположения комнат и выяснила, что редакция художественной литературы находится на втором этаже. По всей видимости, мне нужно было именно туда. Поднявшись по лестнице, я нашла взглядом нужную табличку и хотела уже шагнуть к двери кабинета. Как вдруг она открылась, и из нее вышли трое мужчин. Двое молодых и один постарше. на вид где-то около 50 лет. Они переговаривались между собой и, посмеиваясь, направились в конец коридора. Секунду поколебавшись, я двинулась за ними. Мужчины устроились возле окна, которое было приоткрыто, и закурили. Я приблизилась. Все трое прекратили беседу и не без интереса посмотрели на меня. Отметила характерную особенность, что все они были в очках. Один из них интеллигентного вида, высокий, худощавый парень, вопросительно посмотрев на меня, достал из пачки сигарету и протянул мне, видимо, думая, что собираюсь к ним присоединиться. «Благодарю вас, не курю», – кивнула я. «Хотела бы побеседовать с кем-нибудь, кто знаком с Артемом Бережновым. Насколько мне известно, он поэт и часто посещал издательство «Парнас». Вы не знаете такого?» Мужчины переглянулись. «Конечно, знаем», – наконец сказал тот самый, что предложил мне закурить. «А вам он зачем? Если обещал содействие в публикации ваших произведений, то, девушка, послушайте доброго совета. Выбросьте это из головы. Лучше обратитесь к продвинутым авторам». «Это ты себя имеешь в виду, Нестеров?» – весело обратился к нему второй молодой человек пониже и поплотнее. «Почему сразу себя?» Невозмутимо пожал плечами Нестеров. «Можно и тебя, например, если ты, конечно, еще не растерял свой талант». «А почему не к Артему?» – спросила я, поняв, что меня приняли за начинающую поэтессу, которая где-то случайно пересеклась с Бережновым-младшим, и тот представился ей авторитетным человеком в литературном мире. «Я же сказал, к продвинутым авторам!» подчеркнул талантливый очкарик и смерил меня оценивающим взглядом. «То есть у нас в издательстве теперь все вопросы о публикациях решают авторы?» Пуская струю дыма в окно, с ироничной усмешкой заметил молчавший доселе пожилой мужчина. «Простите, Илья Григорьевич, я никого не хотел обидеть», извиняясь, прижал руки к груди Нестеров. «Просто думал, девушке нужна помощь именно в творческом процессе». Затем он взмахнул рукой и с нотками торжественности в голосе объявил. «Вот, знакомьтесь, Илья Григорьевич Воропаев, главный редактор издательства «Парнас». «Татьяна», – представилась я, кивнув. «И что же вы пишете, Татьяна?» Все так же едва заметно, улыбаясь, спросил Воропаев. «Стихи, прозу». «Да, собственно, ничего не пишу», – не стала я кривить душой. «И Артемом Бережновым интересуюсь совсем по другому поводу». «По какому же?» – склонил голову на бок Илья Григорьевич. А Нестеров лукаво подмигнул своему молодому приятелю, видимо, намекая таким образом, что я, попросту говоря, запала на Бережнова и в своем глубоком чувстве дошла до того, что разыскиваю поэта где только можно». «Дело в том, что Артем умер вчера ночью. Возможно, его убили». У молодых авторов вытянулись лица, а Илья Григорьевич удивленно изогнул правую бровь. «Вот как?» – наконец проговорил он. «А к вам это имеет какое отношение?» «Самое прямое», – пояснила я. «Расследую его смерть». Не стала сообщать, что являюсь частным детективом, поскольку мне никто не задал такого вопроса. Видимо, все трое мужчин решили, что я либо следователь прокуратуры, либо оперативный сотрудник. Но если бы кто-то из них решил уточнить этот момент, не стало бы скрывать истину. Притихшие писатели продолжали молчать, затем подал голос Воропаев. «А мы-то чем можем вам помочь?» «Во-первых, постараться помочь мне как можно лучше понять, что представлял собой этот человек», – сказала я. «А во-вторых, попробовать определить, не желал ли кто-нибудь ему зла, имею в виду людей вашего круга». Нестеров тут же замахал длинными руками. «Что вы, кому из нашей среды он мог помешать? Это просто смешно». «Что он делал у вас в издательстве? В каких был отношениях с коллегами? Каковы были его планы на ближайшее будущее? Что представляли собой его стихи?» Забросала я их вопросами. «Позволю себе сразу же ответить на последний вопрос», – решительно сказал Нестеров. «Стихи его собой представляли полнейший бред. А отношения? Да какие могут быть отношения, если он достал всех своими бездарными стихами и редакторов, и авторов? «Костя, Костя!» Сукоризный одернул его Воропаев. Но Нестеров не желал останавливаться. «Да ладно, Илья Григорьевич! Что, это неправда, что ли? Он и к вам подкатывал с просьбами продвинуть его вирши. Все искал себе единомышленников, чтобы вместе сделать себе имя. Одному-то, понятное дело, ему это было не под силу. Одно время даже вон Курочкина мучил». Он кивнул в сторону своего приятеля. «Да ладно!» – смутился низенький Курочкин. «Я ему и не помог ничем особенно». «А ему и невозможно было помочь!» – тут же взвился Константин Нестеров. «Какая может быть помощь бездарю? Что, мы за него писать будем, что ли? Или денег дадим на раскрутку? Мы не спонсоры вообще-то, и сами не олигархи». «А что, он просил материальной помощи?» «Да у всех подряд!» С нотками презрения в голосе поведал Константин. «Это верно», – неожиданно подтвердил Илья Григорьевич. «Он даже к нам обращался с просьбой судить ему денег как бы под будущие гонорары. Но я вынужден был отказать, потому что у нас нет такой практики. К тому же Артем действительно не представил ничего толкового из своих произведений, хотя совсем уж бездарным я не стал бы его называть». «Да бросьте вы, Илья Григорьевич!» – с досадой махнул рукой Нестеров. «Таких доморощенных поэтов пруд пруди! Уровень детских считалок! Просто вы не хотите говорить о мертвом плохо, и, в общем, наверное, правы в этом». «Так, может быть, он кому-то был должен денег? Возможно, кто-то согласился судить ему довольно крупную сумму? Если какой-нибудь очень наивный человек и одолжил ему пару сотен по простоте душевной, то, как вы понимаете, это совсем не та сумма, из-за которой его стали бы отправлять в мир иной», – уверенно сказал Константин. «А вы его хорошо знали?» «Не так, чтобы очень», – пожал плечами Нестеров. «Но по нему и так все видно. Типичный неудачник и голодранец. Мы с Курочкиным, к примеру, тоже не богачи, но, по крайней мере, живем на свои средства и публикуемся под своими именами. А Артем просто голь перекатная. Уж простите, ради бога», – оговорился он. «Но вам же объективная картина нужна, верно?» «Верно», – подтвердила. «Хорошо. Каким Артем был поэтом, я уже поняла. А вот каким он был человеком?» Нестеров посмотрел на Курочкина и вздохнул. «Понятно, что нехорошо человека после смерти грязью поливать, но судите сами. Ну вот, к примеру, мы как-то из издательства зашли втроем в кафе». Он кивнул на Курочкина. «Так Бережнов наелся-напился, а как пришло время рассчитываться, так оказалось, что у него денег нет. И лицо такое удивленное сделал, вроде думал, что мы его приглашаем. Что он мне, девушку любимая, что ли, приглашать его за свой счет?» Все сильнее распалялся Нестеров. «Да еще постоянно сигареты стрелял. Ничего не хочу сказать», – оговорился он. «Мне не жалко, если у кого-то нет, я человек щедрый. Просто когда мы одевались, у него из кармана пачка Мальборо выпала. А это уж, извините, ни в какие ворота. Он вообще-то только за счет брата своего и процветал. Сам хвастался, что у него брат крутой и может денег дать, чтобы он раскрутился», – вставил Курочкин, который был куда молчаливее своего разговорчивого приятеля-коллеги. «Только брат не дал почему-то, он и утух», – подхватил Нестеров, невольно соскальзывая с правильного литературного языка и переходя на сленг. «Скажите, а с кем из ваших коллег Артем общался? Словом, кто мог назваться его друзьями?» Теперь переглянулись все трое. Илья Григорьевич Воропаев просто развел руками в знак того, что не осведомлен о подобных вещах. А вот Нестеров тут же заявил: «Артем был довольно высокомерным и заносчивым человеком и предпочитал в друзьях иметь женщин. Вернее, не то чтобы в друзьях», – смутился Костя. «В общем, понимаете». «А вы знаете кого-то из женщин?» – живо спросила я. «Может быть, из издательства? Какие-нибудь экзальтированные поэтессы?» «Нет у нас таких», – тут же отреагировал Нестеров. Но его с улыбкой поправил Илья Григорьевич. «Есть, есть! Кого только нет! Но в близких отношениях Бережнов ни с кем из Парнаса замечен не был, покачал головой Нестеров. Иначе мы бы знали. Он вообще-то имел какие-то дела с Левкой Бурштейном. Они даже в Москву собирались вместе, вдруг сказал Курочкин. И Левка как-то недавно искал здесь Артема, говорил, что по важному делу. «А кто это?» – осведомилась я. «Да тоже один бедолага», – усмехнулся Константин. «Все никак пробиться не может, но тот, по крайней мере, пишет все же прилично». «Да и как человек он нормальный», – кивнул Курочкин. «А он тоже стеснен в средствах?» – поинтересовалась я. «Боже ж мой, где вы видели богатого еврея?» – вскричал Нестеров, характерно копируя манеру грассирующим «Р». «А он является членом Союза писателей?» – полюбопытствовала я. «Кстати, да», – ответил Илья Григорьевич. «И, в принципе, у него есть шансы получить признательность и известность. Звезд с неба, правда, он не хватает, но всего добивается упорным трудом». «Где вы видели еврея с лопатой?» Не удержавшись, в сторону пробормотал Нестеров, но, поймав неодобрительный взгляд главного редактора, взял себя в руки. «А вы можете дать его адрес?» – обратилась я к Воропаеву. «Да, он у меня должен быть в базе данных», – кивнул тот. «Давайте пройдем в кабинет». И он пошел по коридору, жестом приглашая меня следовать за ним. Оба писателя потянулись следом, хотя их никто не звал. Ими наверняка двигало банальное любопытство. Все-таки убийства в литературной среде происходят не каждый день. Кабинет Воропаева выглядел добротно, но без лоска и шика. Большой современный стол, просторное кожаное кресло, новенький компьютер известной фирмы. Илья Григорьевич опустился в кресло и принялся щелкать мышью. «Вот, пожалуйста», – через некоторое время произнес он. «Улица Береговая, 24, квартира 95. Советую ехать к нему во второй половине дня, так как работает дома и преимущественно по ночам, а утром отсыпается». «Эх, вот получу Нобелевскую премию», – мечтательно закатил глаза Нестеров и потел руки. «Тоже буду дома сидеть, спать, когда захочу». «Ты и так не слишком-то утруждаешься», – с ироничной усмешкой покосился на него Курочкин. «Возмутительная клевета!» – с притворным оскорблением в голосе вскричал Нестеров. «Работаю, не покладая рук!» «Ты бы, Костя, поскорее сборник закончил», – поднял на него глаза главный редактор. «На прошлой неделе еще должен был сдать». «Сделаю, Илья Григорьевич, непременно!» – убедительно прижал руки к груди Нестеров. «Мне совсем чуть-чуть осталось!» Воропаев только вздохнул и слегка покачал лысеющей головой. «Кстати, могу вам дать номер телефона Бурштейна», – предложил он, и я не стала отказываться. Затем оставила свой номер и попрощалась со всеми, попросив позвонить мне, если в их коллективе появится какая-то информация насчет Артема Бережного. В машине у меня запиликал мобильник, и я увидела, что это звонит Гордеев. «Танюша, рад тебя приветствовать!» Голос его звучал бодро и радостно. «Прости, что не звонил. Дел было просто по горло. Но думаю, что сегодня мы сможем увидеться». «Думаю, что не сможем. Ни сегодня, ни завтра, ни вообще», – парировала я. «Почему?» – изумление Артура было искренним. «А ты полагаешь, что после твоего безобразного поведения у Бережновых у наших отношений есть будущее?» – теперь удивилась я. «А...» – голос Артура стал осторожным. «А что такого там произошло?» «Если у тебя проблемы с памятью, принимай таблетки», – холодно сказала и отключила связь. А затем и вовсе отключила мобильник, чтобы Гордеев не доставал меня своими дурацкими разговорами. Мне хотелось побыть в тишине и подумать. Дома я пообедала, не забыв предварительно позвонить Бережновым, но там было занято. Поразмыслив, пришла к выводу, что побеседовать с Региной необходимо все же сегодня, и через некоторое время в очередной раз набрала номер. Теперь, наконец, услышала, что трубку взяли, а следом раздался голос Варвары Бережновой. «Алло! Варвара, это Татьяна Александровна Иванова. Ты не подскажешь, чем сейчас занимаются твои родители?» Папа сказал, что после работы поедет к дяде Аркадию. А мама, она в своей комнате. Спит? Уточнила я. Нет, она сегодня уже вставала и ходила по дому мрачнее тучи, а сейчас просто пьет, резко сказала девочка. Слышала, как звякает бутылкой и бокалом в своей комнате. И еще она опять ревела и разговаривала сама с собой. Только слов я не разобрала. Похоже, девочка считает в порядке вещей подслушивать и лазить по отцовскому органайзеру, отметила про себя я. Не очень-то это хорошо, хотя мне в данной ситуации на руку. Хорошо, Варвара, спасибо, сказала я и положила трубку. Задумавшись, решила поехать к Регине без предупреждения. Посчитав, что по телефону той проще будет уклониться от разговора, я рассчитывала застать ее врасплох и посмотреть, как та будет себя вести. Поэтому быстро собралась, накинула плащ и пошла вниз. Сев в машину, отправилась к Бережновым. На улице было уже совсем темно. Я уже подъезжала к их дому, как вдруг увидела, что из подъезда показалась высокая женская фигура, передвигавшаяся как-то нервно. Она старалась идти быстро, но получалось это неуверенно. То была Регина Бережнова. На всякий случай, притормозив в стороне, стала наблюдать за женщиной. Регина вывела из гаража машину и, сев за руль, резко стартанула с места. Потому, как неудачно у нее это получилось, я поняла, что она находится в не совсем нормальном состоянии. Вспомнила слова Варвары о том, что мама пьет. Вспомнила нетвердую походку Регины. Видимо, действие наркотика накладывалось на действие алкоголя. «Как же она будет вести машину в таком состоянии?» – невольно подумала я. «И куда ее вообще понесло?» И, не раздумывая, стала преследовать Регину. Та, видимо, постаралась взять себя в руки и быть более внимательной. Машина ее стала вести себя увереннее. Я спокойно продолжала преследование, держась на всякий случай подальше. Но Регина, похоже, даже не подозревала о том, что за ней могут следить. По маршруту стала догадываться, что Регина направляется к дому, где жил Артем Бережнов. «И что ей могло там понадобиться?» Недоумевала я, поворачивая руль вслед за Региной. Бережнова остановила свою машину у двора и, выйдя из нее, незаметно проскользнула в ворота. Я выждала немного и проследовала за Региной. Из-за угла наблюдала, как Регина подходит к двери, достает из сумочки ключ и, воровато обернувшись, вставляет его в замочную скважину. Да, теперь факт ее связи с Артемом не вызывал сомнений, раз имеется ключ от его дома. Регина открыла дверь и тихонько прошла внутрь, не заперев ее за собой. Осторожно ступая, я поспешила за ней. Заглянув в окошко, видела, как Регина, отодвинув ящик стола, склонилась над ним и роется в вещах Артема. Видела ее сосредоточенное и озабоченное лицо. Наконец, Регина вытащила какой-то предмет и, зажав его в руке, облегченно вздохнула. Выпрямившись, Регина направилась к выходу, но тут же застыла, пораженная. В глазах ее зажегся испуг. Я стояла в дверях и молча смотрела на женщину. Регина Бережнова находилась в ужасном состоянии. Мысль о том, что Артема больше нет, не укладывалась у нее в голове. Никак не хотела в это поверить, хотя понимала, что ничего уже исправить нельзя. Она билась в истерике, кричала, плакала, а в голове звучала одна только мысль. «Мне больше незачем жить». Поняв, что вряд ли сможет перенести это жуткое состояние, Регина, холодея внутренне, решила, что действительно лучше расстаться с жизнью. Так будет лучше для нее же, потому что жить с такой болью в сердце просто невыносимо. Однако ей вкололи наркотик, и острота восприятия притупилась. Она позволила отвезти себя домой и уложить в постель. Сколько времени проспала, Регина не помнила. Просто потеряла ощущение времени, не знала, какое время суток, не думала о том, что не сможет присутствовать на похоронах Артема, просто отупела. Когда сознание начинало возвращаться к ней, и Регина вновь чувствовала нестерпимую душевную боль, она обращалась к спасительному лекарству, глушая ее таким образом на время. Мысли о самоубийстве уже не посещали. У нее вообще не осталось никаких мыслей. Подолгу лежала и вспоминала Артема, не думая о том, что случилось. Просто лежала и думала о нем. То, что происходило вокруг, совершенно ее не интересовало. За все эти дни ни разу ни с кем не поговорила. Практически не видела мужа и дочь и ни о чем у них не спрашивала. Муж, видимо, понимая, что она может попасть под зависимость от наркотиков, сегодня утром неожиданно вошел к ней и мягко попробовал провести беседу. Взял Регину за руку и намекнул, что она должна постараться взять себя в руки и не прибегать больше к помощи успокоительного. Регина уловила только, что ее хотят лишить спасительного бальзама, и от этой мысли стало страшно. Она протестующе затрясла головой, но Владимир был непреклонен. Еще раз объявив о своем решении, вышел из комнаты, забрав с собой оставшиеся лекарства. Регина вскочила за ним, догнала в коридоре и раскричалась. Снова началась истерика. Она бросалась на мужа. Владимир, выругавшись, схватил ее в охапку, отнес в постель, сам вколол снотворное, и Регина уснула. Когда проснулась, то обнаружила, что муж сдержал слово. Лекарств на тумбочке не было. Регина затряслась в рыданиях. Выбежав из своей комнаты в надежде застать мужа, она поняла, что находится дома одна. Медленно вернулась в свою комнату и со стоном растянулась на постели. Весь день ей было плохо, сотрясала дрожь. Однако Регина неожиданно ощутила, что разум, опьяненный дурманом, теперь постепенно возвращается к ней и посмотрела на ситуацию со стороны. «Да, она много раз была у Артема дома. Интересно, остались ли там ее следы?» «Безусловно, остались. Но сможет ли милиция определить, что они принадлежат именно ей?» Регина закрыла глаза и стала вспоминать. «Да вроде бы нет. Никто ничего не узнает. Этого не может быть. Писем она ему не писала, никаких своих вещей не оставляла». Резкий отказ от наркотиков напоминал о себе постоянно. Регина почувствовала, что ей нужно хотя бы выпить, иначе она просто сойдет с ума. Взяв в баре бутылку коньяка и бокал, принесла все это к себе в комнату. Наполнила бокал, сделала большой глоток и закурила сигарету. Коньяк тут же обжег желудок. Регина подумала о том, что не помнит, когда в последний раз ела. Постепенно действие алкоголя стало сказываться, и она уже ощущала приятное покруживание головы. Конечно, это ничто по сравнению с действием успокоительного, но все-таки некоторое облегчение принесло. О самоубийстве уже не думала. Единственное, чего хотелось, это избежать неприятностей в дальнейшем. И значит, нужно постараться себя обезопасить. Регина снова напрягла память. Да, она много раз дарила Артему подарки, но кто знает, что они от нее? На них же не написано? Стоп! Регина почувствовала, как ее бросило в жар. Она вспомнила, что на 25-летие подарила Артему золотой перстень, и на внутренней стороне его была выгравирована надпись «Моему сладкому мальчику от Регины». И если кто-нибудь увидит это, вряд ли примет ее за невинную заботу жены брата. Регина вскочила с постели и прижала пальцы к щекам. «Господи, нужно же так глупо попасть!» «Так спокойно, только спокойно. Нужно подумать, можно ли как-то себя спасти?» Артем практически не носил этот перстень, объясняя это тем, что кто-то может заинтересоваться, попросить посмотреть и увидит надпись. Это несколько обижало Регину. Одно время даже подозревала, что Артем продал перстень, когда нуждался в деньгах, и как-то раз попросила его показать ее подарок. Артем, улыбнувшись, достал перстень из ящика стола. «Может быть, он до сих пор там лежит?» «Да, но ведь этим делом занялась милиция, которая должна была осмотреть помещение. Да еще эта Татьяна Иванова подключилась». Регине сразу же не понравилась эта женщина. Даже накричала на мужа за то, что тот ее нанял расследовать пропажу денег. Что она может найти? И вообще, что женщины понимают в сыске? Им бы только в тайнах чужих копаться, чтобы посплетничать потом. Артем говорил, что она у него многое пыталась выпытать. Вот ведь не живется этой дамочке спокойно. Тоже мне частный детектив. Из-за нее все может пойти прахом. Но Татьяна не лазила в столе Артема. Регина это точно помнит. Она в основном по залу рыскала, а стол стоит в спальне. А милиция? Но в конце концов всем прекрасно известно, как работает наша милиция. Вряд ли стали бы тщательно осматривать каждую безделушку, а уж тем более заглядывать на внутреннюю сторону перстня. А что, если они решили просто присвоить его? Чего ждать от наших ментов? Хотя там же был Владимир, да и она сама, и никаких эксцессов из-за этого перстня не случилось. А может быть, милиция потом еще раз приезжала туда? Возможно, и Владимир уже все знает. От этой мысли резко вспотели ладони. Хотя нет, он бы так не вел себя с ней. Да и из милиции за ней бы уже пришли. Нет-нет, все хорошо. Убеждая себя не нервничать из-за чертова перстня, Регина глотнула еще коньяка. Даже заставила себя взять журнал и начать листать его. Однако до нее не доходил смысл ни одной прочитанной фразы. Мысли Регины постоянно крутились вокруг очень важной улики. Регина резко поднялась на постели и отбросила журнал. Нет, для полного успокоения нужно все-таки избавиться от пресловутого перстня. Нельзя все время жить как на вулкане. Но как это сделать? Регина стала ходить взад-вперед по комнате с бокалом в руке, периодически отпивая из него коньяк. За окном уже становилось темно. Регина слышала, как хлопнула входная дверь, слышала легкие шаги дочери, но не вышла к ней. Она думала сейчас только о собственной безопасности. А что, если просто поехать туда и забрать перстень? Есть же ключ от дома. Да, он, конечно, опечатан, но плевать на эту бумажку. Кто догадается, что это она? Никому не известно, что у нее есть ключ. Если и обнаружат, что дом посещали, то это может только запутать следствие. Чувство страха не было таким уж сильным. Его глушил алкоголь. Все больше и больше укреплялось решение ехать к Артему. Только нужно еще немного подождать. Пусть окончательно стемнеет. Потихоньку стала собираться. Но руки нервно подрагивали. Регина поймала себя на том, что постоянно смотрит на часы. Все, хватит. Она больше не выдержит. Нужно ехать прямо сейчас. К тому же в любую минуту может вернуться Владимир. А он уж точно ее никуда не отпустит, тем более в подвыпившем виде. Тихо выйдя из комнаты, Регина убедилась, что дочь у себя, там горел свет. Быстро спустилась вниз, взяла машину и поехала к Артему. Все вышло как нельзя удачнее. Она даже не поверила своему счастью, когда так легко смогла добраться до перстня. Зажав его в руке, поспешила к выходу. Теперь только выйти незамеченной. И тут она заметила какую-то тень в дверном проеме. Резко вскинув голову, Регина оцепенела. На нее смотрела та самая женщина, частный детектив Татьяна Иванова.